Глава 16. Берлин. Спецтуннель. Рейхсканцелярия. Зообункер. Тиргартен. Апрель 1945 года. Заперев за собой массивную бронированную дверь, капитан Родченко заблокировал штурвал одним из валявшихся в тамбуре немецких штурмгеверов, идеально подошедшим для этой цели. Ломом было бы надежней, конечно, но и так сойдет, железяка крепкая, выдержит. Поколебавшись пару секунд, Василий заминировал вход двумя F1, подсунув одну под штурвал, другую под блокирующий запорный механизм автомат. Убедившись, что гранаты не выпадут, даже если в дверь с той стороны начнут лупить чем-нибудь тяжелым, он осторожно выдернул чеки. «Вот так-то лучше. Теперь вскрывайте, фрицы, сколько душе угодно. А вскроете, получите сюрпризец в память о Степке». Подсвечивая дорогу фонариком, Родченко оттащил погибшего товарища подальше в коридор и уложил тело под одной из стен, накрыв лицо каской. «Прощай, братишка, извини, коль что не так. С собой мне тебя никак не забрать, сам понимаешь, и так запаздываю. Прощай». Опустив на лицо ночегляд, капитан включил, как учили, хитрый прибор и двинулся вдоль длинного коридора. Приноровиться к контрастному зеленоватому свету оказалось непросто. Василию никак не удавалось правильно оценить расстояние до предметов. И поначалу он пару раз спотыкался о валявшееся на полу оружие и трупы эсэсовцев. Конечно, проще воспользоваться доставшимся ему от погибшего пятого фонарем. Одобрит ли это подполковник? Свет, да еще такой мощный, далеко видать. Вдруг нельзя светомаскировку нарушать? И решил не рисковать. Помня слова Трешникова о недостреленных фрицах, по дороге заглядывал в боковые помещения, держа наготове взведенный автомат. Однако стрелять оказалось не в кого. Стремительно проштурмовавшие бункер спецназовцы живых не оставили. Добравшись до лестниц, Родченко прижался к стене, с опаской заглянув за угол. Но погруженные в темноту и тишину лестничные марши были пустынны. На втором пролете он на самом пределе слышимости различил доносящиеся из глубины бункера голоса. «Похоже, наши. Кто там после штурма еще разговаривать-то может?» «Не опоздал, стало быть», — с огромным облегчением подумал капитан, с трудом представлявший, что делать, если он не успеет, и спецназовцы уйдут, заблокировав дверь через туннель, оставив его одного в этих подземельях. Не назад же возвращаться. Товарищ подполковник, правда, упоминал, что верхняя лестница ведет в сад канцелярии, но там наверняка полно гитлеровцев. И ведь не спросишь, мол, успеваю я или... В следующий же миг капитан мысленно выругался. Вот же идиот, твою мать, связь! Он же перед боем связь отключил, а обратно включить забыл. И Трешников наверняка думает, что они оба погибли. Ох, стыдоба-то какая, а еще боевой офицер, штурмовик. Торопливо нащупав на уходящем под шлем проводке хитрую штуковину с переключателем, название которой он не знал, Василий вышел в эфир, смущенным голосом вызывая подполковника. «1-1, нулевому!» «Слушаю, 1-1». Голос Трешникова, к удивлению капитана, звучал вполне обычно. Похоже, пронесло, и отчитывать его никто не собирается. «Я вас обоих вызывал. Почему не было связи? Доложи, как дела?» «Виноват, нулевой!» «Отключал на время боя, не хотел вас отвлекать, потом позабыл обратно включить». «Короче». «Виноват. Противника задержал, сколько требовалось. После отхода в бункер внутреннюю дверь заблокировал и заминировал гранатами. Сержант Аришин геройски погиб в бою». «Принял. Ты далеко?» «Почти у входа». «Поторопись, тут тебе внезапно еще одно спецзадание нарисовалось. Отбой связи». «Отбой», автоматически ответил Родченко, ускоряя шаг и едва не врезавшись в сорванную с петель бронированную дверь. Коротко выругавшись, он прошел, переступая через трупы гитлеровцев и натекшая на бетон зловещая темная лужа, через небольшой тамбур, оказавшись в длинном коридоре, в противоположном конце которого мелькали засвечивающие чуткий прибор световые пятна. Ну, наконец-то можно избавиться от надоевшего ночегляда, порядком доставшего капитана за недолгое подземное путешествие, и зажечь нормальный фонарь. Интересно, что за спецзадание такое ему подполковник приготовил? С интересом, глядя по сторонам, все ж таки бункер самого Гитлера, кто б мог подумать, что ему выпадет возможность здесь побывать? Родченко быстро преодолел оставшееся расстояние, остановившись возле столпившихся вокруг лежащих на полу непонятных конструкций спецназовцев. Штуковины метров двух длиной слегка напоминали высокие и какие-то угловатые спальные мешки с приделанными по бокам широкими транспортировочными лямками. А вот материал напоминал тот, из которого были изготовлены штурмовые костюмы гостей из будущего. Обернувшийся к капитану Трёшников весело подмигнул. «Быстро ты! Молодец! Ну что, хочешь на Гитлера глянуть? Не передумал?» «Он здесь?» — хрипло выдохнул Родченко. «Ого, туточки, вон в том мешке!» — подполковник кивнул на одну из штуковин. «Разговор наш, помнишь, Вася, без глупостей? Миша, покажи капитану Алоизыча!» Смерив Василия насмешливым взглядом, Барсуков присел на корточки и, повозившись пару секунд, откинул верхний клапан, направив внутрь свет своего фонаря. Сглотнув вставшую вязкой от волнения слюну, Родченко придвинулся, уставившись на лежащего фюрера. Одутловато-отечное лицо, нездоровый, землистый цвет рыхлой кожи, редкие волосы, прилипшие к вспотевшему лбу, крохотные усики под носом. Неужели это и есть тот самый Гитлер? Человек, волею которого разрушено множество советских городов и уничтожены десятки миллионов людей, который убил его сестру и отца. Помотав головой, капитан сделал шаг назад. «А ты чего ожидал?» — усмехнулся майор, застегивая клапан обратно. «Это на портретах ведомства доктора Геббельса. Он весь из себя такой розетокий. А на деле сам видишь. Кстати, насчет Геббельса. Вон он у стеночки стоит, видишь? В наручниках, да с синяком на пол морды. Хилый такой, чистый дрыщ». Родченко посмотрел в указанном направлении, встретившись взглядом с горящим ненавистью безумными глазами нацистского фанатика. Поединок взглядов длился всего несколько мгновений. Затем рейхсминистр пропаганды зло дернул щекой и торопливо отвернулся, презрительно вздернув узкий подбородок. «Поиграй мне еще в гляделки, сука!» — мелькнула и пропала в голове капитана мысль. «Это я твоего сраного Гитлера товарищу подполковнику обещал пальцем не тронуть. А тебе могу и промежду глаз засветить со всей рабоче-крестьянской решимостью». Словно уловив его настроение, Трёшников коротко бросил. «Капитан, поди сюда, разговор имеется. Мужики, заканчиваем время терять, через минуту выходим». Отведя Родченко в сторону, подполковник смущенно поглядел на него, прежде чем начать разговор. Это капитану сразу же не понравилось. Чтобы командир группы особого назначения досмущался, не бывает такого. «Ох, что-то тут не так. Неужели придется ему снова в прикрытии оставаться? На этот раз уже без шансов живым вернуться. Нет, ежели нужно, то он спорить не станет. Чай понимает, какой важности груз нужно нашему командованию доставить. Да какое спорить? Добровольцем бы вызвался. Обидно, конечно, перед самой победой помирать. Но судьба Родины всяко важнее». «Чего напрягся, Василий?» — мгновенно заметил его состояние подполковник. «Не переживай, ничего особо опасного да невыполнимого тебе не предстоит. Ты мне вот что скажи, у тебя дети имеются?» «Откуда, товарищ подполковник? Не успел я до войны обжениться. Не до того было. Вот сейчас фрица дожмем, страну восстановим, тогда уж и о семье думать стану». «Ага», — невпопад ответил тот. «Короче, тут такое дело, капитан. Вон в той комнате шестеро ребятишек, пять девчонок и один пацан. Самый старший 12, младший и 5 нет. Оставить их здесь я не могу. Тащить с собой в составе основной группы тоже. Сам видишь, с каким мы грузом пойдем. Выручай, капитан, выводи детишек. Пойдешь следом за нами метров за 50 после арьергарда. А мы уж постараемся живых не оставлять. Сделаешь?» «Дело нехитрое», — пожал плечами Родченко. «Опять же дети, пусть и фрицевские. Они вообще чьи?» «А вон папаша у стеночки стоит, глазами зыркает». «Дети Геббельса?» — ахнул тот. «Это что-то меняет, капитан?» На сей раз взгляд Трёшникова был жестким, без малейшей тени смущения. «Помнишь, как товарищ Сталин сказал, сын за отца не отвечает? Разве они виноваты, что родители у них такие поганые? Если хочешь знать, то 1 мая их убила бы во сне собственная мамаша, всех 6, отравила цианистым калием. Да еще и написала по этому поводу, что, мол, жаль оставлять их жить в той жизни, которая после фюрера наступит». Примечание. Подлинная цитата из письма Магды Геббельс своему сыну от первого брака, бывшему на момент его написания военнопленным, звучала так. «Мир, который придет после фюрера, не стоит того, чтобы в нем жить. Поэтому я и беру детей с собой, уходя из него. Жалко оставить их жизнь в той жизни, которая наступит. Милостивый Бог поймет, почему я решилась сама взяться за свое спасение». «Вот так-то, Василий Иванович!» «А она где?» «Мамаша, в смысле?» — буркнул, опустив взгляд Родченко. «Померла, спасибо Косте Коробову. Опоздая он еще хоть на несколько секунд, успела бы всех детишек порешить. Вот он, когда такое дело увидел, ее и пристрелил. За волосы в соседнюю комнату выдернул, чтоб дети не видели, да и пристрелил. Ну так что, договорились?» «Разумеется, товарищ подполковник. Я ж помню, как вы в метро насчет русского солдата говорили. Мы с детьми не воюем. Вот и молодец», — повеселел Трёшников. «А чтоб ты не сомневался, так и быть. Открою тебе маленькую тайну из будущего. Василий. Через 4 года в одном из берлинских парков откроют памятник советскому воину-освободителю. И на руках этот бронзовый солдат будет держать маленькую немецкую девочку, которую перед тем от смерти спас. Реальная, кстати, история буквально на днях произошла». Примечание. Прототипом установленного в 1949 году в Трептов-парке монумента «Воин-освободитель» стал сержант-гвардеец Николай Иванович Масалов, в конце апреля 1945 года рискуя жизнью, спасший от смерти 3-летнюю немецкую девочку, мать которой застрелили эсэсовцы. «Так что, как видишь, не один ты немецких детишек спасаешь. А как до выхода из туннелей доберемся, решим, как с ними дальше поступить. По моим данным, там уже наши должны быть, гвардейцы твоего полного тезки, генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова. А как оно на самом деле выйдет, на месте разберемся». «Товарищ подполковник, так я ж это, по-ихнему, ни бельмеса не понимаю. Как мне с детишками общаться-то?» «Да, это проблема», — задумался на несколько секунд Трёшников. «Оставить с тобой кого-то из ребят я не могу, сам понимаешь. Ладно, сделаем так, чтоб детей не пугать. Мы между собой и с ними только по-немецки будем разговаривать, а тебя представим, ну, скажем, контуженным и оттого временно оглохшим и потерявшим речь гауптманом». «Да, точно. Скажу им, чтоб никаких вопросов тебе не задавали, а просто слушались жестов. Полагаю, к дисциплине они с младенчества приучены, с таким-то папашей. Так что будут слушаться. Все, долго говорим, нужно уходить. Иди вон к майору, он тебя с детьми познакомит. Только в коридор, пока мы Геббельса не заберем, и их не выводи». Первую часть туннеля, соединяющую фюрер-бункер с подземными уровнями зенитной башни «Флагтурм-1», прошли быстро, поскольку внутри никого не оказалось и не было необходимости тратить драгоценное время на подавление сопротивления противника. Тускло освещенный редкими и слабыми потолочными лампами, питание сюда поступало со стороны зоо-бункера, генераторы которого пока еще работали. Почти километровый отрезок А подземного хода закончился герметичной перегородкой, открыть которую, как уже бывало раньше, можно было только с этой стороны. Похоже, тот, кто утверждал проект правительственного спецтуннеля, вовсе не планировал впускать кого-либо в бункер. Расположенное рядом караульное помещение пустовало. Поменявшись местами с уставшими носильщиками, которым выпало первыми тащить тяжеленные спальники с пленными, и осторожно вскрыв бронированную дверь, ведущую в коридор Б, где располагалась развилка к метро и зообункеру, спецназовцы двинулись дальше. Впереди, за 20 метров от основной группы, шли вдоль стен две боевые пары передового дозора. Трёшников замыкал построение, заодно присматривая за Геббельсом, шагающим безжизненной походкой робота. Руки Йозефа были скованы за спиной наручниками, глаза и уши наглухо завязаны, оторванной от простыни полосой ткани. Немудреная хитрость, тем не менее всегда дезориентирующая неподготовленного человека и подавляющая его волю. Родченко с детьми двигался еще на 50 метров сзади. Дочери и сын рейхсминистра пропаганды, как и предполагал подполковник, оказались более чем послушными и никаких хлопот господину Гаутману не доставили, даже старшая Хельга. Скорее всего, дело было не столько во врожденной немецкой дисциплинированности и строгом воспитании, сколько в том, что все они до сих пор пребывали в шоке от происходящего. Не каждый день просыпаешься от грохочущих внутри бункера взрывов и выстрелов, после чего тебя, ничего не объясняя, заставляют одеться и бежать вместе с какими-то солдатами в незнакомой униформе прочь по полутемному подземному ходу. Успокоив на правах старшей разревевшихся малышек Хедду и Хайду и оказав сестрам помощь в одевании, Хельга Сусанна попыталась было выяснить у одного из солдат, где родители. Но в ответ услышала лишь то, что с ними все в порядке, а сейчас нужно торопиться, поскольку скоро здесь будут русские. Поэтому все вопросы потом. И вот сейчас они шли следом за молчаливым контуженным гауптманом по мрачному коридору, которому, казалось, не будет конца. Первое боестолкновение произошло неподалеку от ведущего в сторону туннеля метрополитена ответвления коридора «Б», также закрытого бронированной переборкой. Охраняло ее трое эсэсовцев с пулеметом, установленным на штабеле ящиков. Это было то самое место, до которого доползли в далеком будущем по техническому кабельному каналу Коробов с Трешником, что позволило хоть как-то сориентироваться. Значит, метрах в 100 дальше будет боковой ход к подвалам зенитной башни. Дальше памятная радиорубка и длинный полуторакилометровый коридор, заставленный ящиками и прочим армейским барахлом, выходящий в неприметном овражке огромного городского парка. Радовало лишь то, что сейчас он затоплен не был. Загодя обнаружив противника, передовой дозор сходу атаковал пост охраны, не позволив гитлеровцам произвести ни единого выстрела. Выйдя на более-менее освещенное место, первый просто обратился к фрицам, спросив, звонили ли им по поводу прохода их группы. Немцы ничего не заподозрили, не усмотрев никакой странности в том, что со стороны секретного бункера движется некая группа. Лишь посетовали на дрянную связь и спросили сегодняшний пароль. Вместо пароля, из едва размываемой слабым светом темноты, ближайшая лампа оказалась метрах в 5, захлопали негромкие выстрелы, и спустя 2 секунды все было кончено. Оборвав телефонные провода и заблокировав дверь, Барсуков бросил в микрофон. «У нас чисто, но пока не подходите, осмотримся. Третий, четвертый, идите сюда. Костя, ты ж тут был, насколько я понимаю, узнаешь?» «Издеваешься», — фыркнул слегка запыхавшийся третий. «Когда мы тут с командиром на брюхе ползали, вместо коридора сплошное бетонное месиво было. Но место, похоже, то самое, впереди метров через 100-120». «Будет еще одна такая же перегородка. За ней ход к зообункеру. Оттуда до радиорубка, где Леха Гильзач собирал. Еще 50 метров, верно, четвертый?» «Примерно так», — кивнул Новицкий, припомнив свое путешествие по затопленному коридору к комнате радиосвязи с 2 скелетами внутри. «Я 20 метров от завала до нее шел. И ты примерно столько же под обломками полз, как я понимаю». «Вот и сориентировались», — кивнул Коробов, возвращаясь на общий канал связи. «Нулевой, примерно через 150-200 метров начинаются обитаемые места. Вряд ли там много фрицев. Основные силы сейчас наверху, с гвардейцами Чуйкова рубятся. Но и по-тихому пройти нам вряд ли получится. Мы с ребятами увеличим отрыв и подчистим там все, а вы двигайтесь с прежней скоростью. Если потребуется помощь, остановитесь и пришлете нам пару человек». «Думаю, втроем вы за трофеями приглядите. Разрешите вырубить свет?» «Добро», — почти не раздумывая согласился Трешников. «Насчет освещения немцев не всполошим?» «Вряд ли. Сейчас такое в порядке вещей. Да и лампы вон еле теплятся, напряжения в сети никакое». «Действуй, третий. Обо всех изменениях докладывай немедленно. Поехали». Старлей Коробов подошел к стене, изучая идущий по бетону пакет кабелей, однако Новицкий привлек его внимание, указав на металлический короб распределительного щита. «Кость, по-моему, так проще будет. Я на эти коробки еще в будущем внимание обратил. Правда, в тот раз они несколько хуже выглядели. Давай попробуем, может, и не придется провода резать». «Третий, возле радиорубки наблюдаю 2 цели. Ближний к двери собирается заходить. Еще одна у левой стены на 10 метров дальше, возле штабеля. Первый, четвертый, на вас радисты. Второй прикрывает, я сниму дальнего. Готовы? Работаем быстро. Начинаем по моему выстрелу». Прицелившись в копающегося в распахнутом ящике гитлеровца, Коробов плавно вытянул спуск пистолета-пулемета. Практически одновременно с хлопком выстрела мимо метнулись размытые тени атакующей боевой пары, стоящие на ведущей «Функраум» — примечание, комната связи, радиорубка, немецкий. Невысокой металлической лесенки фриц успел заподозрить неладное, с похвальной скоростью нырнув головой вперед внутрь, и предназначенная ему пуля обиженно взвизгнула, уходя в рикошет от захлопнувшейся двери. Второй начал оборачиваться, стремясь рассмотреть, что так напугало товарища, но короткая очередь уже перечеркнула его спину, швырнув на пол. Рванувшиеся вперед спецназовцы были возле центра связи, когда изнутри лязгнул, запираясь, замок. «Блин!» — коротко и ёмко прокомментировал четвертый. «Не успели таки!» «И не могли успеть!» — меланхолично пожал плечами первый. «Раз замок кто-то расстрелял бронебойными патронами из будущего, значит, иначе и быть не могло. Иначе какой-то парадокс получается. Третий, давай сюда, только магазин смени. И быстренько, пока этот наследник Попова и Маркони помощь не вызвал». Барсуков перекинул под руку штурмовой АШ-12, снял оружие с предохранителя. Кивнул подошедшему товарищу. «Готов? Четвертый, гранату! Огонь!» Витязь и штурмовой автомат одновременно выплюнули несколько бронебойных пуль, перебивая ригель в том месте, где он входил в паз дверной коробки, и разрушая сам замок. Приоткрывший дверь толчок, и внутрь полетела осколочная граната. В помещении глухо бумкнуло, и ударная волна с силой захлопнула дверное полотно, едва не сорвав его с петель. «Вперед!» Еще один удар, и боевая пара ворвалась в задымленную радиорубку. Радист с наушниками на окровавленной голове был мертв, лежа рядом с перевернутым металлическим табуретом. Ничего себе реакция у фрица, и когда только успел их натянуть, всего-то несколько секунд прошло. Бросив взгляд на мигающую сигнальными лампочками рацию, первый дал по ней короткую очередь, превращая весьма современный для своего времени радиозендер в груду хлама. Одна из пуль попала в массивный телефон в черном эбонитовом корпусе, разнеся его на куски. Слева раздался стон, и пистолет-пулемет третьего негромко хлопнул одиночным выстрелом. Голова пытавшегося встать с койки гитлеровца дернулась, замарав стену кажущимися в свете ПНВ черными брызгами, и он тяжело рухнул обратно, наполовину свесившись с кровати. «Все, как ты видел?» — негромко спросил Барсуков у заглянувшего в помещение Новицкого. «Ага, в точности. Даже автомат вон на том же месте у стены стоит. С ума сойти!» «С ума, Лёха, потом сойдёшь. Сейчас на такие пустяки времени нет. Уходим!» Последним, покидая радиорубку, первый машинально взглянул под ноги, заметив на полу несколько стреляных гильз. Усмехнувшись, он аккуратно переступил через рассыпанные по полу латунные цилиндрики и спустился в коридор. «Вот и всё, круг замкнулся. Теперь всё правильно».